Глава 10. Домой я вернулся уже ближе к вечеру. Разговор с Бернаром, который оказался тем еще скрягой, вышел очень суровым. Ни я, ни он не хотели уступать ни медика. Но так как я был в более выигрышной позиции, нежели он, мне в итоге удалось хорошо выторговать себе хороший хлев, размеры которого на данный момент были обозначены как 5/3. Для двух свиней и, скажем, одной козочки вполне хватит. В будущем же можно будет его увеличить, но пока это мечты, мечты. Ну и как это обычно и бывало, стоило мне подойти поближе к тому, что я называл домом, как Мрак, Вьюга и Лаки, которые все это время сидели на месте, сразу же сорвались с насиженных мест и, виляя хвостами, поспешили в мою сторону. Ласку получили все, причем поровну. «Ну все, все!» — встав, произнес я, еле-еле отбиваясь от ласки щенят, которые кружились вокруг меня и звонко лаяли. Кроме Вьюги, разумеется. Она была то еще молчуньей. Так, теперь я знаю примерные размеры хлева, поэтому можно начинать расчищать под него землю, подумал я, и уже хотел было заняться делом, когда заметил в своем огороде нежданного посетителя. «А ну, кыш!» Вооружившись лопатой, я ринулся в сторону своих прекрасных овощей, отгоняя парочку ворон, которые решили устроить на моем огороде полдник. И вот ведь умные твари! Своей едой они решили выбрать одну из тыкв, которая наверняка была очень сладкой и сочной. Птицы нехотя улетели, но успели сделать в овощи несколько дырок своими клювами. А ведь щенков тут не было от силы минуты 3. Видимо, теперь им придется охранять мои овощи не только от ночных гостей, вроде сына старосты и его подруги, но и от птиц. Надо будет сделать пугало. Оставил в памяти зарубку, а затем усмехнулся, так как на него у меня банально не было материалов. Для того, чтобы сделать пугало, мне нужна хоть какая-то одежда. Вот только единственный комплект, причем не лучшего качества, был уже на мне, и другого у Ива просто не было. Но зато была голова. Я посмотрел на аппетитную тыкву и, недолго думая, сорвал ее. Если уж оранжевую красотку так облюбовали вороны, то значит, она действительно должна быть вкусной. А может, вообще весь урожай собрать? Все равно ведь собирался это сделать. Вопрос только, что мне с ними делать потом? Хранить-то их негде. Ладно, часть я пообещал Бернару за материалы. Еще что-то наверняка получится обменять у Марты, например, на одежду или еду. Овощи — это, конечно, полезно, но хочется и другой пищи, особенно мясной. Так, стоп. Я так увлекся своими рассуждениями, что совсем забыл про работу. Разберусь с этим позже. Овощи никуда не денутся, если их будут охранять Мрак, Лаки и Вьюга. А вот место под хлев само себя не расчистит. Да и с новым участком под овощи все еще не закончил. И тут мне в голову пришла одна интересная мысль. А почему, собственно, я выращиваю только овощи? Ведь существует большое количество и других культур. Те же фрукты, например, или ягоды. Я начал вспоминать, видел ли что-то из вышеперечисленного в огороде Марты или Бернара. Ну, яблони точно были. Вроде малина еще росла по периметру забора, но больше ничего не заметил. Хотя я же не по всем владениям Марты и Бернара ходил. В первом случае я работал лишь в северной части двора семьи Финна, а во втором — на лесопилке. Да, пока шел к месту работы, я, конечно, смотрел по сторонам, но в основном видел грядки с овощами да поля с картофелем, который в этом мире, видимо, пользовался большой популярностью. Хотя неудивительно, учитывая, что культура эта не особо прихотливая. Урожай могла дать хороший, да и сделать разных вкусностей из картохи можно очень много. Часть участка, к слову, я тоже засадил картофелем. И благодаря моим навыкам и земле, насыщенной через воду маной жизни, он уже неплохо пророс. Но собирать картошку мне предстояло еще не скоро. В итоге землю под будущую грядку вскапывал до позднего вечера. «Неплохо», — произнес я, окинув результат своих трудов довольным взглядом. «Теперь можно пойти умыться на реку, поужинать, благо у меня была сочная тыквенная мякоть, а затем немного поколдовать над новыми семенами, чтобы с утра их посадить». Так и поступил. «За мной!» — скомандовал я щенятам, которые последние несколько минут крутились вокруг меня, и вместе с ними направился к реке, благо птиц вокруг мной замечено не было. Путь, как обычно, не занял много времени, поэтому я, быстренько скинув с себя одежду, зашел в реку, уровень воды в которой был мне примерно по колено. «Давайте-ка сюда!» — поманил я пушистое трио, и мои питомцы, хоть и нехотя, зашли в воду. «Ничего, это полезно», — подумал я и невольно улыбнулся, наблюдая за недовольными мордами Лаки, Вьюги и Мрака, которым почему-то не особо нравились водные процедуры. И стоило мне только вернуться на берег и накинуть одежду, как я снова ощутил все то же чувство, которое не раз уже испытывал прежде. За мной снова следили, причем из леса. И этот факт меня начинал понемногу беспокоить и раздражать. Еще больше мне не нравилось то, что как только я делал шаги в направлении леса, таинственный наблюдатель будто бы чувствовал, что я его засек, и сразу же сбегал. «Все, возвращаемся», — задумчиво сказал питомцам, продолжая смотреть в сторону леса. «Надо будет как следует заняться магией жизни, а именно заклинанием «чувство жизни», чтобы уметь использовать его в любой момент», при этом не перенапрягая свой мозг. А для этого мне нужно научиться игнорировать хотя бы насекомых. И я знал, как это сделать. Вопрос в другом. Будучи героем, я очень быстро мог усиливать себя благодаря получению сильных способностей, навыков, а главное — характеристик. Все это помогало мне быстро становиться сильнее, за счет чего я мог сражаться с сильными монстрами, в процессе укрепляя свое физическое тело, магическое или ментальное, и духовное. В этом мире убивать монстров я не мог. Да, я был уверен, что, возможно, справился бы с каким-то не очень серьезным противником, но вот монстры вроде того же лютоволка или совуха были мне уже не под силу. Да чего там говорить, я бы и с обычным медведем не справился. В любом случае, магию жизни, которая одарила меня богиня и которая уже успела мне во многом пригодиться, нужно развивать. Я тяжело вздохнул, понимая, что процесс этот будет нелегким. «Ага, как будто раньше было по-другому», — подумал я, как вдруг увидел знакомые тени у себя на огороде. «Вот же подлюки! Ну-ка, прогоните их!» — приказал я своим пушистым охранникам, и они сразу же побежали в сторону нарушителей. Ими снова оказались вороны. «А ведь это может стать проблемой», — вдруг пришла мне в голову логичная мысль. «Если эти твари продолжат поедать овощи, которые насыщены магией, то они тоже смогут эволюционировать и стать магическими зверями, вроде моих щенков или того же Гарри. И вот тогда проблем точно не оберешься». Пока рассуждал о том, к каким последствиям может привести то, что проклятые вороны, возможно, превратятся в магических существ, и сам не заметил, как подошел к огороду. Мрак, Лаки и Вьюга уже прогнали нарушителей. И после краткого осмотра я понял, что урон был нанесен небольшой. Вороны поклевали несколько кабачков и уронили на землю несколько помидор, которые тоже склевали. «Надо собрать урожай», — решился я, но сразу же столкнулся с одной проблемой. А именно, где хранить все эти овощи? Подпола у меня, к сожалению, не было, а если они будут лежать в сарае на полу, то в такую жару быстро испортятся. Еще одна зарубка в памяти, что помимо хлева мне бы не помешал и погреб. Что ж... «Видимо, нужно собрать первый урожай и, по возможности, выменять его у Марты и Бернара на что-то, что мне очень необходимо в хозяйстве. А пока...» Первое, что я сделал, это подобрал уроненные воронами помидоры и закинул их цыплятам. В хозяйстве ничего не должно пропадать. Далее сорвал поврежденные кабачки и, вырезав с помощью ножа куски, где их поклевали птицы, быстренько их очистил от кожи, а затем сразу же взялся разжигать костер. Этот процесс не занял у меня много времени, поэтому вскоре языки пламени уже ласкали хворост, который я вчера притащил из леса, в то время как я мог заняться приготовлением ужина. И я уже даже придумал, что буду сегодня есть, как вдруг обратил внимание на то, что пушистое трио пришло в движение. А это могло значить только одно. Я поднялся на ноги, и действительно, в сторону моего дома не спеша шла одинокая фигура, в которой я не сразу узнал... Рихара, младшего сына старосты. Я посмотрел на небо. Сейчас около 10 вечера, и для деревни такой визит считался довольно поздним. Чтобы рано вставать, нужно и ложиться рано. Хотя уверен, слухи о том, что я практически до поздней ночи чем-то занимаюсь рядом с домом, уже давно ходили по деревне. И это было неудивительно. Не каждый же день деревенский дурачок вылечивается и становится нормальным, выращивает овощи, насыщенные магией, дрессирует собак... Да и вообще ведет себя странно. Уверен, что сейчас именно слухами обо мне и полнилась деревенька, которая раскинулась. Да, кто ж его знает? Я понятия не имел, где находится деревня, в которой живу. И что самое забавное, даже название ее не знал. При этом только сейчас это осознал. Да уж, Что-то я сильно расслабился. Так нельзя. То, что я теперь не герой, вовсе не говорит о том, что можно просто взять и полностью расслабиться. А тем временем сын Фомы остановился в метрах 5 от меня. И неудивительно, учитывая реакцию моих питомцев на его появление. Вьюга, Лаки и, в частности, Мрак помнили, при каких обстоятельствах мы познакомились. И сейчас, ощетинившись, стояли и рычали на молодого человека. Вид, к слову, был у них довольно грозный, учитывая, что были они уже выше моих коленей. «Это... а ты можешь их успокоить?» — поинтересовался Рихар, опасливо глядя на моих питомцев. «Могу», — спокойно ответил я. «Ты по делу или как?» Решил сразу уточнить у вечернего визитера цель его прибытия, так как на пустые разговоры у меня времени не было. «По делу», — ответил Рихар. «Вот». Он вытянул вперед руку, в которой у него была корзинка. «Батя прислал еды», — добавил он, и я улыбнулся. «Еда — это хорошо. Еду мы уважаем». «Спокойно», — скомандовал я щенкам, и они моментально успокоились и легли на траву. «Какие умные», — удивленно произнес Рихар. «Они не тронут?» — на всякий случай уточнил он. «Нет», — покачал я головой и кивнул на костер. «Подходи». «Хорошо», — явно не до конца веря моим словам, произнес Рихар и приблизился к огню. «Вот это тебе». Он протянул корзинку. «Спасибо. Только с чего бы все это?» — прямо спросил я, убирая в сторону ткань. Стоило мне это сделать, как я сразу же расплылся в улыбке. «То, что нужно». Я сразу же достал из корзинки блюдце, накрытое легкой тонкой тканью, под которой обнаружился творог. Недолго думая, сразу же приступил к готовке. И первое, чем занялся, — это кабачки. Из них я сделал лодочки, вырезав с помощью ножа из них сердцевину, которую один к одному перемешал с творогом. Далее положил в костер сковородку, коей служила мне лопата, после чего облил ее водой и положил на раскаленный металл лодочки кабачки. Теперь мне оставалось лишь подливать на лопату воду, чтобы они как следует успели приготовиться внутри. Да, будь у меня нормальная печь, все было бы куда проще. Ну, увы. «Так ты чего пришел-то?» — повторно спросил я Рихара, так как все это время он просто стоял и наблюдал за мной. «Только еды передать?» Я так увлекся процессом, что даже забыл о нем. «А... нет», — вздрогнул Рихар. «Меня отец попросил справиться о том, как ты», — добавил он. «Ну и это...» Паренек замялся. «Отец слышал, что у тебя овощи с магией есть. Вот он и хотел узнать, продаешь ты их или нет», — наконец сообщил он об истинной цели своего визита. «Как вовремя», — подумал я, и лукаво улыбнулся. «Возможно», — пожал плечами. «Но передай своему отцу, что на них у меня уже есть покупатели», — решил сразу же набить цену. «Иди сюда», — поманил Рихара к себе, и как только он подошел, вручил ему в руки крынку с водой. «Поливай потихоньку воду на лопату, как я это делал. Сможешь?» — спросил его, и он кивнул. Пока Рихар занимался возложенной на него задачей, я сходил на огород и сорвал несколько помидоров, кабачок, пару луковиц и морковин, после чего вернулся обратно. Выгрузив еду, которую прислал мне Фома из корзины, сложил туда овощи, затем вернулся к готовке. «Попробуешь?» — спросил я Рихара, протягивая ему одну из готовых лодочек. «Выглядит вкусно», — кивнул он, уже давно пуская слюни на мой поздний ужин. «Ну, а так как человеком я был всегда не жадным...» «Угощайся», — отдал ему одну из кабачковых лодочек, а себе взял другую и попробовал. Как же вкусно!» — была первая мысль, когда я попробовал сочную начинку, которая буквально таяла во рту. «Эх, будь у меня сыр и специи...» Причем без сыра спокойно можно было обойтись. Но вот специй очень не хватало. Несмотря на то, что блюдо получилось приятным на вкус, оно все еще было очень пресным. Сильно не хватало соли, перца и паприки. Это из базовых специй, разумеется. А если к ним добавить еще что-нибудь специфическое, да травки всякие, соусы? Живот сразу же заурчал, стоило мне подумать о том, как бы я смог приготовить, будь у меня все необходимое. «Очень вкусно, Ива». Тем временем похвалил меня Рихар. «Спасибо», — поблагодарил он и довольно улыбнулся. «Пожалуйста», — ответил я, — «это твоему отцу на пробу». Я протянул ему корзинку, в которую заранее сложил все овощи. Лицо его просияло. Видимо, на такой исход он вообще не рассчитывал. «Спасибо», — радостно произнес Рихар. «Ну, я это... не буду мешать тебе, в общем», — сказал он, и его как ветром сдуло. будто бы боялся, что я в какой-то момент передумаю. Я усмехнулся, проводив паренька взглядом, после чего взял в руки еще одну лодочку. И только когда доел и ее, заметил, как все это время на меня поглядывают Мрак, Лаки и Вьюга. «Пойдемте, и вас покормлю», — произнес я, поднимаясь на ноги. Стоило им услышать заветное слово, как они быстро оживились. Кружась вокруг меня, лая и виляя хвостами, вся троица отправилась со мной в дом. В этот раз их вечерний рацион состоял из сладкой мякоти тыквы и творога. Всю эту массу я еще и насытил магией жизни, после чего разделил еду поровну и накормил ей своих питомцев. Так вечер плавно перетек в ночь, и нужно было ложиться спать, что я и собирался уже сделать, когда вдруг заметил кое-что странное. Щенки не спешили идти ко мне в сарай, а вновь заняли свои места у огорода. Я невольно улыбнулся, наблюдая за ними и понимая, что вместо сна со мной они выбрали охрану огорода. «Спасибо», — поблагодарил своих юных охранников, зная, что они услышат и поймут, а затем отправился спать. «Завтра, как это было и ранее, мне нужно вставать с позаранку. И самое удивительное, что я был рад этому. Все же растить овощи куда лучше, чем отнимать чужие жизни».